с ненавистью, которая кажется нам оправдывающей гневный ярлык, например, «продажный Федин» или «Сафронов, Ермилов, Кожевников». Против ненависти ничего не имею, хотя будет лучше, если с годами она перейдет, уже перешла фазу спокойной брезгливости. Но ярлык «продажный» по меньшей мере нуждается в осмыслении, в частности потому, что презренное слово в его деловом, внеэмоциональном значении приложимо и к Пушкину. Читатель понял, что я имею в виду. Конечно, разговор книгопродавца с поэтом. Этот лукавейший диалог, где человек рынка внушает авторскому двойнику то, что памятно всем. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Затем он двусмысленно каламбурит, играя на собственном торговом понимании слова «добро». «И признаюсь, от вашей лиры предвижу много я добра». А поэт, поломавшись, отвечает согласием. «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся. По-нашему поторгуемся и подмахнем договорчик». «Как нельзя не заметить», — отвечает поэт, переходя со стихов на прозу. «То есть творчество — это одно, финансовые интересы — другое, невраждебное — просто другое. И покуда, не торопясь соглашаться, стихотворец воспоминал то время, когда надеждами богатый поэт беспечный я писал из вдохновенья, не из платы. Это и была констатация естественной разницы между двумя сферами. Повторяю, разницы, вовсе не предполагающие вражды. Наш век торгаш, всей век железный, без денег и свободы нет». Внушает поэту книгопродавец. Но ведь и сам Пушкин писал жене. «Я деньги мало люблю, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости. Так что прозаическое «условимся» неизменно поэтическому призванию. Кажется, никто не заметил, что появившийся сотню лет спустя разговор с фининспектором о поэзии Маяковского вряд ли намеренный, но очевидный аналог пушкинского разговора. Здесь тоже стихотворец заведет речь о плате и о вдохновении, и тем нагляднее перед нами предстанет перемена, происшедшая в сознании человека искусства. «Поэзия вся, езда в незнаемая!» — воскликнет поэт советской страны. Но горделивое заявление, ежели присмотреться, по сути не так уж и горделиво. «Езда в незнаемая!» — поэзия та же добыча радия. «Труд мой любому труду родствен!» — заметим. Та же любому. Именно это должно оправдать место поэта в рабочем строю, наравне с литейщиками и слесарями. Вспоминается Юрий Олеша с его покаянием на первом съезде писателей, с его гордостью паче унижения. «Несмотря на то, что я родился в старом мире, во мне, в моей душе, в моем воображении есть много такого, что ставит меня на один уровень и с рабочим, и с комсомольцем». Логичнее было бы сказать, несмотря на то, что я родился с талантом и воображением. Тоже и тут езда, добыча, ставятся вровень с трудом машиниста или шахтера. И главное, сама поэтика, как всегда, откровеннее и честнее любых деклараций. Сравнения и метафоры на редкость выразительны. Говоря по-вашему, да-да, по-вашему, не по-моему, не на моем языке. Говоря по-вашему, рифма, вексель, гражданин фининспектор, честное слово, поэту в копеечку влетают слова. Маяковскому, разумеется, кажется, будто он шутит, начиная стихи приниженным обращением к совчиновнику, демонстрируя зависимость от него, от его чиновничьей воли. «Гражданин фининспектор, простите за беспокойство. Спасибо, не тревожьтесь, я постою». Но опять-таки, честно, если даже нечаянно, высказанная правда. Пушкин, вернее его двойник-поэт, хотя и не сразу, однако принявший условия игры, сидел с книгопродавцем тет-а-тет на равных. Это в стихах, а в реальности владелец книжной лавки Смердин, приходя в пушкинский дом, вовсе не ощущал себя ровней хозяину. Да и ему не давали особенной потачки. Наталья Николаевна даже вела себя с ним крутенько, спрашивая гонорар по невиданной прежде ставке. А он разводил руками. Как, мол, отказать эфтакой барыне? И напротив, возможно, что Маяковский, приходя в фининспекцию, стучал тростью и громыхал на самых низах своего знаменитого голоса. Впрочем, плательщиком был исправным, если уж даже в предсмертном письме не забыл распорядиться насчет уплаты налога. Но в стихах он стоит, прося не тревожиться, и сама, как я сказал, не умеющая врать поэтика, подтверждает: он там, внутри системы. Системы, заметим, отрицающий рынок, то есть возможность торговаться, разрешающий лишь просить и быть обязанным за исполнение просьбы или требовать, если ты в силе. Но и сила-то относительная. Ты можешь требовать у меньшого чиновника лишь потому, что выпросил иллюзорную эту свободу у того, кто главнее. Отношения между писателем и властями устанавливаются феодально-дорыночные, что ничуть не скрывается. Вот, например, руководитель Союза писателей Владимир Ставский, бездарный во всем, кроме доносов и провокаций, пишет Жданову в июне 1937 года. «Прилагаю заявление ТОВ Толстого А.Н. Он просит разрешить ему после антифашистского конгресса писателей в Испании отдых вместе с женой на заграничном курорте, а также просит об отпуске ему на это денег. Как говорится, не отходя от кассы или даже не успев до нее дойти. Конгресс состоится только в июле, но вознаграждение за участие выпрашивается заранее. Выпросил, разрешили отпуск на 3 недели и дали $500. А скажем, Шолохов мог все последние десятилетия практически ничего не писать, ведя при этом вполне барскую жизнь, как французский рантье, или лучше сказать, российский помещик, не желающий заниматься хозяйством и проживающий дедовское наследие. Разница только в том, что наследные миллионы, в конце концов, можно прожить при разгульно-бездельном образе жизни, А здесь забота ЦК, его специальным постановлением, обеспечивается такой уровень жизни,